to my heart around and stand, the Christi Доброй ночи. Как-то сложилось, что учебный год в программе «Серебряные нити» в сентябре прошлого года начался с обсуждения жизни, отношений Людвига II Баварского и Рихарда Вагнера. И поэтому для меня каким-то совпадением, что ли, с нашей передачей прозвучал и продолжает звучать скандал, разразившийся вокруг постановки оперы Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Ну, как вы, наверное, знаете, в феврале прокуратура Новосибирска возбудила дело в отношении режиссера спектакля Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча и уничтожение. А получилось, в общем, так, что снова искусство и церковь, точнее, церковь почему-то пошла в суд для того, чтобы бороться с искусством. И мне, наверное, сегодня поэтому хотелось бы обсудить один из главных вопросов нашей психологии сегодняшнего дня. Почему мы вдруг решили, что в наших моральных, духовных, психологических спорах главным судьей должна становиться прокуратура? Почему мы вдруг каким-то образом перестали обсуждать, спорить и требуем исключительного и категорического осуждения? Как вы относитесь, дорогие радиослушатели, к этому конфликту? Православные, верующие разных конфессий, неверующие. Как вы считаете, церковь должна идти в суд? Не первый раз нашей передаче, конечно, звучат подобные вопросы. Но для меня сегодняшнего они как бы наиболее актуальные вопросы нашей психологии сегодняшнего дня, современной психологии. 495-956-1514, конфликт вокруг оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина, молодого и талантливого режиссера из Новосибирска. Все, наверное, читали какие-то материалы об этой постановке, и мне бы очень хотелось услышать в эфире ваше мнение. Ну, впрочем, далеко ходить не надо. Вот в Министерстве культуры общественное обсуждение состоялось. И там выступал архимандрит Тихон Шевкунов. И, в общем, на мой взгляд, абсолютно справедливо он вспоминал слова Евангелия от Матфея. Цитирую. «Ежели согрешит против тебя брат твой, поди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». Но и эти увещевания, говорит архимандрит Тихон, не должны простираться до бесконечности. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вот ведь что удивительно для меня во всей этой истории, как сообщает сегодня Российское информационное агентство «Федерал Пресс», новосибирский митрополит Тихон, просьба не путать с архимандритом Тихоном Шевкуновым, написал письмо главе региона Владимиру Городецкому. Он заявил, что любое обсуждение, и тем более общественное обсуждение постановки оперы «Тангейзер» возможно только после того, как показы спектакля будут прекращены. Ну, то есть сначала мы вас закроем, а потом мы будем что-то такое обсуждать. И не важно, что сказано в Евангелии от Матфея. Закрывать будет, разумеется, не церковь и не общественная дискуссия, а государство в лице прокуратуры и суда. Ну, в общем, 10 марта этого года административные дела против Мездрича и Кулябина были прекращены, так что пока это дело вчерашнего дня, минувшего. Но говорят, что, тем не менее, прокуратура намерена протестовать закрытие дел. В общем, весь этот процесс будет тянуться и тянуться достаточно долго. А меня интересует вот что. Почему мы не обсуждаем, как сказано в Евангелии от Матфея, почему мы сразу судим и сразу призываем гнев на государство, на головы граждан? Я, конечно, не был в Новосибирске. Как многие сегодня из обсуждающих, я хочу сказать, что сразу, что я не смотрел постановку оперы Вагнера в исполнении Тимофея Кулябина. И в том, что я читал, для меня очень много вещей, которые выглядят абсолютно в несоответствии с моим эстетическим, по крайней мере, вкусом. Однако, как ее найти, как почувствовать грань между богохульством и безвкусицей? Вот, кстати говоря, все тот же архимандрит Тихон Шевкунов приводит редкие достаточно слова святителя Иоанна Златоуста. и его слово о том, как надлежит поступать с кощунниками. Цитирую. «Раз у нас зашла речь о хуле, то я хочу просить вас об одной услуге, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить, не отказывайся, ударь его по лицу. Сокруши уста его, освети руку твою ударом. И если обвинят тебя, тебя, ударившего, и повлекут в суд, иди». Конец цитаты. Вот так дальше пишет архимандрит Тихон. Я хочу сказать ведь вот какую вещь. Я не знаю, может быть, Борис Мездрич и Тимофей Кулябин мне абсолютно незнакомые, действительно заслужили вот этот самый предлагаемый Иоанном Златоустом удар по морде. И потом в ответ выяснение отношений в суде. Ну вот не могу я этого сказать, потому что дело это, вот это поднятие руки, оно сугубо церковное. Оно дело сугубо церковное, я бы сказал, юрисдикции. Допустим такой удар или недопустим? Но почему вместо обсуждения православный христианский митрополит новосибирский, свято ратующий за интересы верующих и за оскорбление их чувств, категорически требует не общественной, а правовой оценки, то есть всех запретить и посадить? И на мой абсолютно непросвещенный взгляд, мне так думается, что вот это самое благородное действие по защите верующих превращается в банальный донос. Такой, знаете, на уровне тех самых позорных, тщательно забываемых нами доносов друг на друга на уровне 37-го года. Превращается именно потому, что, ну, как бы кощунники Борис Мездрич и Тимофей Кулябин призывают митрополию Новосибирскую Российской Православной Церкви к обсуждению, в том числе публичному, того, что той версии оперы Вагнера, которая звучала в... которая была поставлена на сцене Новосибирского театра. А церковь, представитель церкви, говорит, нет, вот это вот абсолютно, уж простите меня, откровенно сталинское. То есть метод-то, который применялся одним из главных гонителей церкви. Тема такая, сначала запретить, а потом обсуждать. Сначала посадить, а потом думать, там, хороший он или плохой, и что он там наделал. Потому что во всем остальном, на самом деле, мне саму постановку защищать почему-то не хочется. Дальше объясню, почему. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Владимир, Удмуртская республика. Я считаю, что церковь правильно обратилась в суд. Да-да. Александр Геннадьевич, прошу прощения. Ну, попробуйте оскорбить чувства верующих мусульман. Что за последует за этим? Вы знаете, а зачем мне это пробовать, когда я с искренней симпатией отношусь к верующим людям в любых конфессиях, и более того, в общем, совершенно искренне считаю, что то, что было сделано в спектакле, на мой вкус, является пошлостью и дешевой рекламой. Я просто никак не могу понять, почему следует отказ от любых обсуждений. Почему вот этот самый, вот эта самая заповедь, слова Христа, изложенные в Евангелии от Матфея, больше не являются руководством к действию? Ну, вот эти. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Почему заповедь Нагорной проповеди «Не судите, да не судимы будете» превращается в лозунг «Правильно, надо судить»? Я никак не могу понять. Или только архимандрит Тихон один, Шевкунов, читал Новый Завет? Меня вот эта странность веры все время смущает. Более того, ну, как бы, я, разумеется, читал о том, что происходит на спектакле, да, об этом знаменитом плакате, который показывает распятие между ног, вполне современно нарисованных ног женщины. Как бы, я считаю это пошлостью. Я христианин, и мне, в общем, эти попытки эпатажа откровенно смешны и, в общем, не очень приятные. Ну, просто как только мы пытаемся... Вот понимаете, какая штука? Православные люди сделали из группы музыкальной, в кавычках, «Пусси Райот», чуть ли не героев современной эстрады и политики. На, как мне кажется, я не смотрел спектакль, но, как мне кажется, не на очень сильную постановку Вагнера, потому что Вагнер, он сам по себе идеолог. И его очень сложно переиначить на современный лад, потому что он предельно конкретен в своем понимании немецкой мифологии. И «Тангейзер» – одна из самых структурированных его мифологических опер. Как бы... Я не сторонник происходящего. Я пытаюсь задать вопрос, почему мы вместо вот этого самого «пойди и обличи его между тобою и им одним». А вдруг ты приобретешь брата своего? Мы идем сразу в прокуратуру, и митрополит, огромная должность в РПЦ, митрополит Новосибирский Тихон, говорит: «А я не буду с вами разговаривать». Это разве не гордыня? Или я чего-то перестал понимать в этом мире, ничего не понимаю в христианстве, и те, кто меня крестил, тоже ничего не понимают в христианстве. Здравствуйте, Юрий. Алло, город Сочи. Нет у нас города Сочи на связи, к сожалению. Вот что сказала наша народный корреспондент Ирина. Мое религиозное чувство – это моя внутренняя интимность. Есть в моей душе какие-то участки, которые меня саму, будничную, обыденную, возвышают, когда я к ним прикасаюсь. Там вера, любовь, там какие-то идеалы, там красота. И доступ туда, в эти участки, через какие-то образы, символы, понятия. И, конечно, больно, когда эти символы коверкают и искажают. Но кто, кроме меня самой, может исковеркать то, что мне дорого, в пространстве моей собственной души? Да никто. Если уж на то пошло, то рекламный плакат к спектаклю задевает во мне больше чувства женщины. На нем женщина сведена к гениталиям. И я думаю, что в этом проблема Тангейзера, которую обозначил Вагнер и докончил Кулябин. Во всей этой истории мне больнее всего от того, что и Кулябин, и православные активисты гораздо ближе друг к другу, чем к Христу. Помести Кулябин в «Город Венеры» какой-нибудь другой исторический персонаж и выпусти в качестве афиши любую эротическую и даже порнографическую рекламу, мало бы кто на это обратил бы внимание сегодня. Во времена Вагнера был бы скандал, а сейчас нет. Сейчас к подобным рекламным плакатам привыкли и не обращают на них внимания. В современном мире осталась, пожалуй, единственная активная сила, возмущающиеся нарушением покоя их чувств. Это верующие. Думаю, наивно считать, что Кулябин об этом не знал. Значит, провоцировал сознательно, рассчитывая на пиар-акцию своей оперы. И верующие повелись, всем рассказывая, как и чем они обижены. Честно говоря, когда эротика скатывается в порнографию, когда от женщины остаются только гениталии, это меня задевает. Но я не понимаю, зачем мне об этих случаях, когда я с ними сталкиваюсь, рассказывать другим. Я же гораздо больше. Я буду искать себе что-то более сложное, чтобы перенести туда чувство собственного достоинства и не циклить на своей обиде. То же самое с моей верой. Образ Христа во мне исказить и опошлить могу только я сама. И сохранить его в чистоте, и принести его через свою жизнь – это тоже моя задача, а не общество. Создание внешних стерильных условий для внутренних символов еще не означает, что они действительно станут доступом к тому, что они обозначают. Ходить далеко в историю не надо. 20 век нам все это доказал наглядно. Сначала мы разрушили христианские символы и заменили их советскими. Затем разрушили советские и заменили христианскими. И что изменилось? Да ничего. Снова неугодных в суд, а то и того хуже. Расстрелять, изолировать. Мне близка позиция диакона Кураева. Религиозные чувства сложнее и глубже, чем символы, их обозначающие. Об этом заповедь «Не сотвори себе кумира». Символы должны быть, но они должны быть укорены внутри, как дверь во внутреннюю глубину и высоту. Вот это внутреннее укрепление образа Христа и должно стать главной задачей церкви. Может быть, и станет после подобных скандалов. Мне очень хочется в это верить. Ну, в общем, я все время напомню, все время мне хочется цитировать сегодня короткое выступление архимандрита Тихона Шевкунова, который абсолютно справедливо сказал: закон Божий, превосходящий человеческие законы, призывает молиться за оскорбляющих нас, поскольку нет для христианина личного поругания больше, чем нанесенного Христу. Ну, справедливости ради, я хочу сказать, что ведь проблема, сама проблема оперы Вагнера «Тангейзер» — это проблема, ну, как бы несовместимости духовной и плотской любви. Это проблема, которая заключается в том, что действительно опера кончается тем, что Папа Римский не может простить «Тангейзера», а Бог прощает. Давайте я понимаю, что на это нет времени, но поскольку у нас мало кто знает, в чем, собственно, смысл оперы, я попробую кратко пересказать либретто, чтобы хоть наши слушатели понимали, о чем речь. Итак, смертный человек, Тангейзер, когда-то нашел путь в грот Венеры, добился любви, богини любви. Там время остановилось, и он проводил жизнь в вечных наслаждениях. Но оказалось, что вечные наслаждения не могут устроить человека. И он стал мечтать снова о земле, о звоне колоколов и смене времен года. И он в песне своей просит отпустить его на землю. И возможные тяжести его не пугают. В конце концов, она приходит в ярость, отправляет его на землю, и он оказывается в долине под Вартбургом. Он просит пастуха помолиться за него и думает в раскаянии о своих грехах, которые он совершил в гроте Венеры, отказавшись от жизни и предавшись плотской любви. Вот тут появляется процессия рыцарей, с которыми когда-то Тангейзер поссорился, но теперь это христианские рыцари, и один из них, Вольфрам, готов примириться и просит его остаться. Именно арию Вольфрама мы и слышали в начале передачи в исполнении Муслима Магомаева, кстати говоря. Тангейзер долго отказывается, пока Вольфрам не упоминает Елизавету. Это святая Елизавета, из католическая святая, которая после исчезновения Тангейзера с земли затосковала и перестала посещать, красоваться на певческих состязаниях. Ну и Тангейзер соглашается принять участие в предстоящем состязании трубадуров. Во втором акте мы оказываемся на этом состязании. Там входит радостная Елизавета, мы сейчас послушаем ее арию. И Вольфрам понимает, что она любит Тангейзера, и ему нет смысла надеяться на ее любовь. Дальше следует состязание, и первым выступает Вольфрам. Он воспевает чистую духовную любовь, преклонение, не требующее взамен ничего. А Тангейзер отвечает ему своей арией, в которой поет, что без наслаждения, телесного наслаждения, любовь не имеет смысла. Дальше там вступает Вальтер фон дер Фагельвейде, который снова прославляет добродетель и источник любви, который теряет волшебную силу, если приложить к нему губы. Тангейзер говорит, что можно в ответ, что можно питать почтение к далеким звездам, но не стоит отказываться от чувственного наслаждения любимой, которая находится рядом. А в итоге, ну, он как бы намекает на любовь Елизаветы, и Вольфрам и другие рыцари готовы мечами защищать добродетель, которую Тангейзер вроде как оскорбил. И он окончательно, Тангейзер, злится, говорит, начинает петь о том, что сущность любви знает только тот, кто побывал в царстве Венеры. Возмущенные дамы прекрасные покидают зал, и Тангейзер спасает Елизавета, которая всем напоминает, что спаситель когда-то пострадал из-за грешников тоже. Только после этого Тангейзер понимает, как он оскорбил Елизавету. И ландграф приказывает ему отправиться в Рим и получить прощение от папы. Ну, в общем, прощение уже третий акт. Прощение от папы Тангейзер так и не получил. Елизавета молится за него и с волнением ожидает его возвращения. Приближается процессия паломников, но Тангейзера там нет. Наконец он появляется в изодранном одеянии и говорит, что он ищет путь назад в грот Венеры. Рассказывает о жестокости папы, который сказал, что такой грех не может быть прощен, точно так же, как не может расцвести его посох. Но Елизавета поет о том, что она готова на смерть ради того, чтобы Бог простил любимого. Вольфрам говорит, что молитва Елизаветы будет услышана. Венера, которая уже приближается откуда-то из фона, исчезает. Тангейзер умирает с именем Елизаветы на устах. А пришедшая группа паломников рассказывает о чуде. В руках папы расцвел сухой посох. Все славят милость Творца. Бог простил грешника, потому что об этом просила Елизавета, пожертвовавшая собой. И здесь, ну, в общем, наоборот, Христос, Бог, находится как бы над драмой, и никаким образом не может быть в нее включен, потому что только в его руках, а вовсе не в руках прокуратуры, оказывается высший суд. Ну вот, автор постановки изобрел, сделал Тангейзера кинорежиссером, который снимает фильм и видит, что в гроте Венеры изначально был сам Христос, чего, конечно, у Вагнера, ну, никак, никаким образом такое ему в голову взбрести не могло. И дальше возникает, ну, как бы, я бы даже не назвал это богохульство. Вот это пошлая картинка, которой, кстати, больше нет. 16 марта, говорят, она исчезла из постановки, вместо нее просто белый лист бумаги. Картинка, на которой распятие изображено между ног обнаженной женщины. Ну, в общем, справедливости ради, я про верующих. В общем, вне всякого сомнения, оттуда, между ног обнаженной женщины, мы все однажды появились. И Христос, кстати говоря, тоже. Как бы, да, и, в общем, уже обреченный на распятие. Другой вопрос, что все это, на мой взгляд, не Вагнер, а Кулябин, все это не совсем не богохульно Ну, абсолютно безвкусно. Но зато, говорят, в Новосибирске толпы народа ломятся успеть посмотреть эту самую запретную оперу. У нас же все устроено наоборот. А вот если бы митрополит пришел бы, как в Евангелии от Матфея, один на один, то, возможно, всего этого и не было бы. В том числе популярности этой оперы среди тех, кто еще не верует или еще колеблется. Ну, впрочем, вот ария Вольфрама в исполнении... Простите, вот ария, входящая Елизаветы в исполнении Тири Тиканавы. Кто только не пел эти великие арии. Серебряные нити. Между прочим, сам Тимофей Кулябин все время в интервью говорит о том, что, ну, вот такая версия с кинорежиссером Христом ему понадобилась просто потому, что он никак не мог совместить пространство первого акта, где, значит, Тангейзер находится в гроте Венеры, с вторым актом, состязанием певцов. Как бы это разные пространства, и вот поэтому понадобились такие сложности. Ну, на самом деле, если говорить обо мне, то я в это не очень верю, потому что, собственно, все объяснил сам Вагнер. И объяснил точно в духе программы «Серебряные нити». Он вообще очень много и очень ясно писал, Рихард Вагнер. Да, и он объяснил сразу в 1845 году еще, что, собственно говоря, грот Венеры находится в воображении Тангейзера. Точнее говоря, если уж цитировать Вагнера, в его мечтах. Тангейзер заблудился в своих сексуальных юношеских мечтах и так и не смог выбраться из них к внешнему миру. Вот, собственно, в чем суть изначального конфликта оперы и вопросов в том и о том, насколько это грех. По крайней мере, так это понимал сам Вагнер, и так решалось пространство постановок этой оперы раньше. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер всем. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо, конечно, за... Но я бы не стала обсуждать даже это, потому что для меня достаточно того, что Вишневская сказала о той постановке Онегина, где Онегин там прыгает с бутылкой по столу и еще похлеще. Вот. По-моему, это были первые такие колокольчики, а сейчас уже, чтобы привлечь публику, ну как же, надо и Христа. Вот. Сейчас вот очень интересно, где надо, где не надо, тыкают храмы. Вот я наблюдаю по Подмосковью. Это очень интересно. Если думают, что чем больше натыкают храмов, то больше будет людей воцерковленных, я очень сомневаюсь. Вот. Ну, и большое спасибо вам за то, что вы так тихо и скромно тогда, когда обсуждали «Аленький цветочек», сказали, что вы выросли на том самом мультфильме, который я обожаю. Я тоже выросла на этом мультфильме. Вообще, я люблю сказку и легенду. И отступать от них, вот, для меня это кощунственно. Спасибо большое, Марина. Здравствуйте, Сергей. Вам последнее слово. Алло. Есть Сергей из Москвы у нас? Алло. Алло. Да, Сергей. Вы меня слышите? Да, но у вас 30 секунд. Александр Геннадьевич, я вот, знаете, с вами, в общем-то, совсем не согласен. Во-первых, вы как бы сами себе противоречите. Если взять за основу то, что вы привели, то есть надо обличать сначала друг перед собою, а уж когда церковь начинает выступать против кого-то, то эти люди становятся мытарями и, так сказать, ну, то есть вообще никем. И площадки для этого обсуждения нету, собственно говоря. Поэтому, когда церковь идет действительно в суд, это является, собственно говоря, единственной площадкой, которая исключает насилие. Мне кажется, это абсолютно правильная позиция. Да, я понял, спасибо. В прессе обсуждать это бесполезно. Спасибо, Сергей. Ну, понимаете, какая штука? В прессе не обсуждать не бесполезно, потому что обсуждение идет, и очень большое, и площадки, я думаю, существуют вокруг в огромном количестве. Была бы добрая воля их использовать. Вот использовать. Ведь можно встретиться в театре, можно встретиться в церкви, можно встретиться на полпути, где-то, да, в промежуточном помещении, в клубе. В общем, мне кажется, что хороший спор всегда лучше доброго суда. Уж простите меня за то, что я переиначил пословицу. А в остальном это дело ваше и всех верующих, и неверующих тоже.